Даты работы Ленина над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». 1908 год. Первая половина февраля. Ленин приступает к работе над книгой «Материализм и эмпириокритицизм», вступает в действительные члены Женевского общества чтения, в библиотеке которого читает философскую литературу. Январь 26 число, февраль 7 по новому стилю. Ленин в письме Горькому сообщает, что он внимательно читает работы Богданова, Базарова, Луначарского и других махистов, убеждается в ошибочности их философских взглядов. «Я за материализм, против империю» и так далее, писал Ленин. Январь 31 число, февраль 13 по новому стилю. Ленин в письме Горькому оспаривает его взгляды по вопросам философии, выступает в защиту материализма Маркса и Энгельса. Февраль 11 число, 24 по новому стилю. Ленин участвует в совещании редакции газеты «Пролетарий» в связи с заметкой в «Die Neue Zeit» о борьбе в РСДРП по вопросам философии. На совещании единогласно утверждается написанный Лениным текст заявления от редакции «Пролетария», в котором подчеркивается, что философский спор фракционным не является и что всякая попытка представить разногласия по философии как фракционные ошибочна в корне. Февраль, ранее 12 числа, 26 по новому стилю. Ленин пишет родным в Петербург, просит разыскать и прислать свою философскую рукопись 1906 года, направленную против империоманизма Богданова, которую Ленин предполагал напечатать под заглавием «Заметки рядового марксиста о философии». Февраль 12 число, 25 по новому стилю, Ленин пишет Горькому о необходимости непримиримой борьбы против махизма и русских махистов Богданова и других, излагает историю разногласий среди большевиков по вопросам философии, обострившихся в связи с выходом книги махистов «Очерки по философии марксизма». Март 11 число, 24 по новому стилю. Ленин в письме Горькому дает резко отрицательную оценку книги махистов «Очерки по философии марксизма», подчеркивает неизбежность борьбы с махистами по философским вопросам. Вторая половина марта, не позднее 3-го, 16-го по новому стилю, апреля. Ленин пишет статью «Марксизм и ревизионизм» для сборника «Карл Маркс» 1818-1883 года. В примечании к статье Ленин говорит о своем намерении в ближайшем будущем выступить против книги «Очерки по философии марксизма» в ряде статей или в особой брошюре. Не ранее марта, не позднее 14-го, 27-го по новому стилю октября. Ленин читает книгу Дицгена «Мелкие философские работы, избранные Штутгарт, Диц, 1903 год», и делает на ней пометки. Эту книгу Ленин широко использует в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Апрель, 3 число, 16-е по новому стилю. Ленин в письме Горькому сообщает о формальном объявлении войны махистам, имея в виду свою статью «Марксизм и ревизионизм». Ленин в письме Луначарскому пишет, что у него разошлись дороги с проповедниками соединения научного социализма с религией и со всеми махистами. Между 10 и 17-м, 23 и 30 по новому стилю апреля. Ленин по приглашению Горького посещает его на острове Капри. Ленин заявляет Богданову, Базарову и Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии. Апрель. Ленин читает статью Энгельса об историческом материализме, напечатанную в журнале «Die Neue Zeit», первый номер 1892-93 года, и делает на ней пометки. Статью Энгельса Ленин использует в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Май. Ленин работает в библиотеке Британского музея в Лондоне над философской и естественно-научной литературой, которая отсутствовала в женевских библиотеках. Эта литература была необходима для написания книги «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин пишет 10 вопросов референту, которые посылает из Лондона в качестве тезисов для выступления Дубровинского Иннокентия на реферате Богданова «Приключения одной философской школы», состоявшемся в Женеве 15-28 по новому стилю мая 1908 года. Конец мая, начало июня. Ленин по возвращении из Лондона в Женеву на заседании редакции «Пролетария» отклоняет вместе с Дубровинским проект резолюции Богданова, в котором утверждалось, что проповедь эмпириокритицизма не противоречит интересам большевистской фракции, и предлагалось осудить выступление Дубровинского на реферате Богданова. Не ранее мая Ленин читает книгу Плеханова «Основные вопросы марксизма. Санкт-Петербург, 1908 год» и делает на ней пометки. Июнь, 7 число, 20 по новому стилю. Ленин в письме Марии Ульяновой выражает сожаление в связи с отказом московского философа-издателя Дауге напечатать книгу «Материализм и эмпириокритицизм» и просит найти другого издателя. Июнь, 18 число, июль, 1 число по новому стилю. Ленин в письме Воровскому в Одессу пишет об обострении разногласий с Богдановым и Алексинским и о неизбежности разрыва с ними, спрашивает о возможности издания своей философской книги. Июнь 30 число, июль 13 по новому стилю. Ленин в письме Марии Ульяновой сообщает о своей работе над книгой «Материализм и эмпириокритицизм» и просит прислать две книги Челпанова «Авенариус и его школа» и «Имманентная философия». Август. Ленин от имени редакции «Пролетария» требует от Богданова открытого изложения в печати своих философских и политических взглядов. Сентябрь. Ленин пишет предисловие к книге «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин дает рукопись своей книги для прочтения Горину, Галкину. Октябрь, 14 число, 27 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает об окончании работы над книгой «Материализм и эмпириокритицизм», просит дать надежный адрес для посылки рукописи и при малейшей возможности заключить договор на издание книги. Октябрь, 26 число, ноябрь, 8 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой просит сообщить адрес для отправки рукописи книги «Материализм и эмпириокритицизм». Соглашается в случае особой строгости цензуры заменить в книге слово «поповщина» словом «фидеизм», пояснив в подстрочном примечании его значение. Октябрь, 28 число, ноябрь, 10 по новому стилю. Ленин в письме меньшевику-махисту Юшкевичу в Петербург отвергает предложение о сотрудничестве в предполагавшихся к изданию литературно-философских сборниках. Ноябрь, ранее 4 числа, 17 по новому стилю. Ленин посылает в Подольск на имя Левицкого рукопись книги «Материализм и эмпириокритицизм». Ноябрь, 13 число, 26 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении ее письма от 9-22 по новому стилю ноября, в котором говорилось о получении рукописи книги «Материализм и эмпириокритицизм». Предлагает в случае отсутствия другого издателя переслать рукопись Бонч-Бруевичу в издательство «Жизнь и знание». Просит внести в конце введения дополнение в текст, где говорится о Валентинове. Ноябрь 27 число, декабрь 10 число по новому стилю. Ленин в телеграмме Ульяновой Елизаровой соглашается принять условия московского издательства «Звено» на издание книги «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин в письме Марии Ульяновой просит Ульянову Елизарову ускорить оформление договора с издательством «Звено» и настаивает на внесении в договор требование о немедленном издании книги «Материализм и эмпириокритицизм», советует заключить договор на его имя, а не на имя Анны Ильиничны, во избежание привлечения ее к ответственности по законам о печати. Между 29 ноября и 1 декабря, 12 и 14 декабря по новому стилю, Ленин и Крупская переезжают из Женевы в Париж, куда переносится издание газеты «Пролетарий». Декабрь, 6 число, 19 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой выражает согласие на смягчение тона по отношению к Базарову и Богданову и возражает против смягчения выражений по отношению к Юшкевичу и Валентинову в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Сообщает, что согласен на замену слов «поповщина», «примыслил Боженьку» и других, лишь при ультимативном требовании издателя по цензурным соображениям. Декабрь, 11 число, 24 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой просит присылать ему экземпляр неправленные корректуры, а затем и отпечатанные листы книги «Материализм и эмпириокритицизм» для того, чтобы иметь возможность внести важнейшие поправки, дает указание о шрифте для названий параграфов и сообщает о посланных ранее двух письмах с добавлением о книге Бехера и отдельными поправками к тексту. Декабрь, 30 число, 12 января 1909 года. Ленин в письме на французском языке директору Национальной библиотеки в Париже просит выдать карточку на право пользования библиотекой. 1908 год. Ленин читает книгу «Людвиг Фейербах. Собрание сочинений. Второй том. Лейпциг. 1846 год» и делает на ней пометки. Эту книгу Ленин использует в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Не ранее 1908 года Ленин читает книгу Шулятикова «Оправдание капитализма в западноевропейской философии от Декарта до Эрнста Маха». Москва, 1908 год. Делает на ней пометки и в заключение дает оценку книги. Позднее, 1908 года, Ленин читает книгу «Рей. Современная философия. Париж. 1908 год» и делает на ней пометки. 1909 год. Начало года. Ленин читает лекции по философии в кружке большевиков в Париже. Январь-июнь. Ленин работает в Национальной библиотеке и Сорбоннской библиотеке Парижского университета над литературой по вопросам философии и естествознания. Январь, 24 число, февраль, 6 число по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении первых листов корректуры книги «Материализм и эмпириокритицизм». Январь-апрель. Ленин работает над корректурой книги «Материализм и эмпириокритицизм». Февраль, 1 число, 14 по новому стилю. Ленин на заседании редакции «Пролетария» требует открытого выступления редакции против богостроительства Луначарского. Реакционная статья против богостроительства «Не по дороге» была напечатана 12-25 по новому стилю февраля 1909 года в «Пролетарии» в номере 42-м. Февраль 4 или 5 число, 17 или 18 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой посылает поправки к очередным листам корректуры книги, сообщает о пропуске в корректуре 27 страниц рукописи и очень просит проследить, чтобы не оказалось пропуска при печатании книги. Февраль, 10 число, 23 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении 8 и 9 листов корректуры. Отмечает, что нет пропусков, что корректура этих листов хорошо вычитана, посылает поправки к ним. Февраль, 24 число, март, 9 по новому стилю. Ленин посылает Ульяновой Елизаровой письмо с поправками к 10 и 11 листам. Ленин сообщает о разрыве с Богдановым и Луначарским и просит при чтении корректуры книги не смягчать формулировок против них и ускорить выпуск книги. Благодарит Скворцова-Степанова за помощь в издании книги. Февраль 27 число, март 12 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой посылает список опечаток к 6, 9 и 13 отпечатанному листам и снова просит ускорить издание книги. В постскриптуме Ленин вновь настаивает не смягчать ничего из мест против Богданова, Луначарского и других махистов. Март, 8, 9 число, 21, 22 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой еще раз просит никоим образом не смягчать мест против Богданова, Луначарского и других и посылает список опечаток к первым 5 отпечатанным листам книги. Март, 10 или 11 число, 23 или 24 по новому стилю. Ленин посылает в Москву Ульяновой Елизаровой добавление, с какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства, к первому параграфу 4 главы книги «Материализм и эмпириокритицизм». Март, 13 число, 26 по новому стилю. Ленин посылает Ульяновой Елизаровой список опечаток к листам с 15 по 18 корректуры и просит сообщить, когда ожидается выход книги. Март, 23 число, апрель, 5 число по новому стилю. Ленин посылает Ульяновой Елизаровой список опечаток к 14 листу корректуры и просит исправить в корректуре место о Вернадском: мыслитель-материалист на мыслитель-натуралист, или оговорите в опечатках. Март, 24 число, апрель, 6 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении отпечатанных листов с 10 по 12 книги и 21 листа корректуры, посылает список опечаток к ним. Март, 26 число, апрель, 8 число по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении 22 листа корректуры и о посылке исправлений к нему. Просит сделать все возможное, чтобы книга «Материализм и эмпириокритицизм» вышла в первой половине апреля. «У меня связаны с ее выходом, — писал Ленин, — не только литературные, но и серьезные политические обстоятельства». Апрель, 21 число, май, 4 число по новому стилю. Ленин в письме Дубровинскому сообщает, что он получил извещение о выходе из печати книги «Материализм и эмпириокритицизм», которую обещают прислать ему в Париж к 25-26 апреля, 8-9 мая. Между 29 апрелем и 4 маем, 12-17 маем. В Москве в издательстве «Звено» выходит книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Май, 4 число, 17 по новому стилю. Ленин посылает Розе Люксембург свою книгу «Материализм и эмпириокритицизм» и просит отметить выход книги в журнале «Die Neue Zeit». Что и было сделано. Смотри «Die Neue Zeit», номер 2, 8 октября 1909 года, страница 64. Май, 8 число, 21 по новому стилю. Ленин в письме Марии Ульяновой сообщает о получении книги «Материализм и эмпириокритицизм» и положительно отзывается об издании книги. Май, ранее 12 числа, 25 по новому стилю. Ленин дарит экземпляр книги «Материализм и эмпириокритицизм» Горину, Галкину. Май, 13 число, 26 по новому стилю. Ленин в письме Ульяновой Елизаровой сообщает о получении книги «Материализм и эмпириокритицизм», дает положительную оценку ее изданию, пишет о предстоящем расколе с отзавистами и ультиматистами. Май-сентябрь. В журналах «Возрождение» номера 7-8, «Современный мир» номер 7, «Критическое обозрение» выпуск 5 и в газете «Русские ведомости» номер 222 публикуются рецензии буржуазных и меньшевистских авторов на книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Июнь 5 число, 18 по новому стилю. В газете «Одесское обозрение» номер 439 помещена заметка Воровского о книге Ленина. По цензурным условиям заметка была посвящена книге Макса Ферворна «Естествознание и миросозерцание. Проблема жизни. Москва, 1909 год». Начало лета. Ленин посылает экземпляр книги «Материализм и эмпириокритицизм» Скворцову Степанову. Лето. Ленин посещает Поля Лафарга, беседует с ним по философским вопросам и о своей книге «Материализм и эмпириокритицизм».